Глава 4. Кто-то по привычке называл клан Макоты бандой. Но только если самого Макоты не было рядом. За подобные слова атаман мог и убить. К началу сухого закона его клан насчитывал почти 100 человек. И теперь у Макоты не было нужды лично участвовать в опасных экспедициях к торговым путям пустоши. За один такой поход можно легко разбогатеть, удачно ограбив странствующего купца или небольшой караван. Но можно и вовсе не вернуться, нарвавшись на хорошо охраняемую кавалькаду или отряд пастухов из предместий Минска. Времена, когда Макота отправлялся на вылазки и рисковал собственной шкурой, прошли. Нынче он оплачивал подобное мероприятие, забирая половину добычи. Да и то, это был вспомогательный приработок. Основной доход приносили фермеры. Макота не подался в земледельцы. Если этот краснеющий усатый человек, похожий на немолодого конюха, что-то и закапывал в землю, так только трупы врагов. Сажать же он предпочитал лишь на кол. На востоке пустоши властвовал некроз, но южные районы годились для земледелия. Собрав самую многочисленную банду в округе, Макота решил сделать карьеру на новом поприще. Он пришел во дворец, где человек по имени Еши держал гостиницу для проезжих бурильщиков, небогатых торговцев и бродяг-наемников. После того, как атаман сделал дворец своей штаб-квартирой, и его люди расправились с охраной Еши, клиентов как ветром сдуло. Владельца гостиницы Макота пристрелил собственноручно, после чего въехал в его апартаменты на 3-м этаже, присвоив заодно 2 жен покойного. Макота был любвеобилен, толст, улыбчив и жесток. Его круглое лоснящееся лицо, пухлые щеки, оттопыренные уши, соломенные усы и добрые туповатые глазки производили обманчивое впечатление на незнакомых людей, чем атаман неоднократно пользовался. Захватив дворец, он занялся фермерами. За короткий срок его люди посетили все хозяйства округи. Пару домов пришлось сжечь, несколько человек пристрелить. Атаман поставил 10 бойцов следить за узким трактом, единственным безопасным путем к Киеву. Бандиты перехватили 4 повозки и 1 всадника, которые отправились в город жаловаться на Макоту, монахам ордена. Доносчиков убили, предварительно выяснив, с каких ферм они ехали. Потом атаман лично наведался к их хозяевам. В конце концов, все наладилось, и к дворцу потянулись подводы с оброком. Закрома атамана наполнились картофелем, тыквенными огурцами, карликовой кукурузой и вяленым мясом. Макота разбогател. Он отправлял караваны с провизией в Киев и далекий Харьков. Теперь он сам опасался грабителей на дорогах. 2 его механиков, Захар и Дерюшка, сумели запустить в подвале дворца древние холодильные камеры, запитанные от ветряка на крыше. Агрегаты хрипели, тряслись, ломались чуть ли не каждый день, но все же работали. Теперь бандиты могли хранить продукты без опаски, что те испортятся. Атаман кормил своих бойцов и прислугу, менял продукты на оружие, боеприпасы, солярку, одежду, запчасти для машин клана, на рабынь-шлюх. Вскоре девиц во дворце оказалось так много, что кто-то даже предложил раз в декаду устраивать охоту на тех, которые уже успели всем надоесть. И все равно Макота был недоволен. 2 самых крупных фермера, Джайкан и Ефраим, заключили союз и успешно отбивались от бандитов. Первый помощник Чеченя посоветовал атаману оставить строптивцев в покое, за что был жестоко бит и едва не лишился глаза. Несколько дней Макота мерил шагами просторный зал на 1-м этаже дворца и теребил длинные усы, что являлось признаком большой озабоченности. Когда он так делал, его приспешники старались вести себя как можно тише, зная, что главарь легко раздражается, если ему мешают. В такие моменты он способен был на всякие пакости, самые безобидные из которых – сунуть человеку в зад пистолет и нажать на спуск. А потом из Харькова вернулся караван мотоповозок. Атаман осмотрел груз, который они привезли, отдал необходимое распоряжение и приказал отвезти его на ферму Ефраима. Он лично желал поговорить с мятежным земледельцем. Чеченя порывался составить ему компанию, но Макота не взял никого из своих людей, захватил лишь сигнальный пистолет, найденный в одной из комнат дворца. Трехколесная мотоциклетка с бронированным баком остановилась вдалеке от ограды фермы. Макото велел водителю ждать его и не дергаться, что бы ни случилось. Хмыкнул, разглядывая ограду, поставленные на попа ржавые цистерны, обмотанные колючей проволокой. Две самые большие емкости служили стойками для тяжелых скрипучих ворот. Атаман сунул в зубы любимую трубку, ударил кулаком в калитку и, когда вооруженные батраки сдвинули тяжелый засов, потребовал немедленной встречи с Ефраимом. Вернувшийся слуга сказал, что хозяин приглашает гостя войти в дом и разделить с ним трапезу. Макото отказался. «Поговорим во дворе, перед воротами», – проворчал он. Вскоре Ефраим вышел к нему. На поясе фермера висели револьверы. «Завтра я разделаюсь с Бориской», – посасывая нераскуренную трубку, сообщил Макото. Ефраим молчал. Он был осторожным человеком. «С Бориской и с тобой. Или только с ним. Ты решай». Фермер пожевал губами. «Ты уже пытался разделаться с нами. Трижды. И что?» «Ну так отчего?» — развел руками Макото. «Я не прав был. А ты знаешь, что недавно мотофургоны возвернулись? Те, что я 5 декад тому в Харьков отряжал?» «Слышал об этом», — кивнул Ефраим. «А чего в тех фургонах, знаешь?» «Об этом не слышал». «Скажи своим людям, чтобы не стреляли. Я кое-чего хочу показать». Макото сунул трубку в карман и снял с пояса пистолет-ракетницу. Ефраим заметно напрягся. В сторону гостя были направлены 1,5 десятка стволов. Атаман знал, что в любой момент его тело могут нашпиговать металлом, но он был смелым и сильным человеком и продолжал улыбаться. Он поднял пистолет и выстрелил вверх. Раздался хлопок, в небе над фермой вспыхнул огонь световой ракеты, а затем с коротким промежутком прозвучали 2 взрыва. Сначала разлетелась телега возле дома, горящие щепки ранили прятавшихся за ней батраков, а почти сразу после этого за спиной фермера поднялся фонтан земли и пламени. Несколько человек с перепугу выстрелили в Макото, но тот успел отскочить и спрятаться за железной бочкой, стоявшей у ворот. Эхо взрывов еще не стихло, когда атаман прокричал: «Ефра, накажи, чтобы убрали стволы, иначе сгорит вся твоя ферма!» Ефраим был единственным, кто не шелохнулся, когда прозвучали взрывы. Услышав Макото, он оглянулся и сказал своим людям: «Не стрелять!» За телегой стонал раненый. Из дома доносились детский плач и причитания женщин. Макото, выбравшись из-за бочки, подбоченился. «Ну так чего? Ты не знаешь, что привез мой караван?» «Так я б скажу. Я ж выгодную сделку совершил, слышь, Ефра. Обменял мясо сайгаков на 1 редкостную штуку. Сам я в оружии не очень кумекаю, но мне сказали... Она называется миномет калибра 120 миллиметров». Суровое лицо Ефраима дрогнуло, в глазах мелькнул страх. Лишь на мгновение, однако, Макото заметил. Атаман не умел ни писать, ни читать, но в людях разбирался хорошо, иначе не стал бы тем, кем стал. Фермер испугался, а значит, пора было выложить все на чистоту. «Я сказал 1 редкостную штуку», — произнес Макото громко, чтобы слышали все на фермерском дворе. «Не-не, то я ушибся. Минометов у меня 2. Я, слышь, завел связи среди оружейников. Думаю перебраться в Харьков. Но это позже, ясное дело. Сейчас надо все вопросы здесь порешать. Так ты слушай. Все слушайте. Минометы стоят там». Он махнул рукой за ограду. «Они на холмах спрятаны. Каждый мои люди охраняют. По многу людей. Прежде чем вы их найдете и раздолбаете, ферму сравняют с землей». Атаман замолчал, представив Ефраиму самому делать выводы. Фермер быстро сделал их и спросил: «Сколько?» «Половину», — сказал Макото. «А чего? Сколько из остальных?» Ефраим качнул головой. «Четверть». «Половину. Почему я тебе скидку делать буду?» Четверть. Спалишь ферму, вообще ничего не получишь. Да не важно оно мне. С Бориской все одно покончу. Не буду сговариваться. Не люблю я его. Он гордец. Я, слышь, и так имею с других фермеров больше, чем могу потратить. Много не бывает никогда, возразил Ефраим. Хорошо. Треть. И тогда завтра я не стану помогать Джайкану. Атаман чуток поразмыслил, широко улыбнулся и, шагнув к фермеру, протянул руку. Лады. Треть твоего урожая каждый сезон. Ефраим посмотрел на ладонь Макоты, лицо его окаменело. Атаман руку не убирал, глаза поблескивали зло, безжалостно. Фермер скрипнул зубами и пожал мягкие пальцы врага. Теперь спасти Бориса Джайкана могло только чудо. Но в эти жестокие времена чудеса перестали случаться на земле.